Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, а в ней какую негой веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями дерев, поимых родником, там, где обвеяны их мглами, он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, в полдневный зной погружены, и лишь порою крик орлиный до нас доходит с вышины. 1913.